Глава 9. Я не собиралась долго задерживаться ни в одном из мест, решив, что мне стоит вернуться домой как можно скорее. Желательно еще засветло. Подавила волну тревоги, потому что прошло уже несколько часов с отъезда Лили, а она до сих пор не появилась. Мне казалось, что такое на нее не похоже — пропасть без следа. С другой стороны, что я о ней знала? Решив, что почти ничего, но если она не вернется, то все же отправлюсь ее искать, я покинула дом и без особых проблем поймала извозчика. Большая морская оказалась довольно оживленной улицей. По ней то и дело проносились коляски, направлявшиеся то к госпиталю, то в дальний конец Монрея или же двигавшиеся по направлению к центру. Довольно скоро я заметила свободного извозчика, который впечатлился моими тремя лиреями и согласился отвезти меня во все запланированные места. Начали мы с городского архива, где я решила попытать счастье и разузнать имя покупателя дома Чарльза Вестона. Ведь это же открытая информация. Или же мне можно немного заплатить, чтобы ее получить? Но деньги мне в этом случае не помогли, и подобными сведениями там не обладали. Указали мне отворот-поворот, и я побрела к коляске. Доехала до храма всех богов, где поставила свечку за здоровье Эстер Миллс и остальных постояльцев охотничьего уголка, после чего проделала то же самое еще в трех храмах Монрея, расположенных как раз неподалеку. Очень удобно, все четыре храма рядом. Обошла их за полчаса, пока извозчик терпеливо меня дожидался. При этом я старалась не думать. Не думать, почему свечи нынче стоят втридорога. Неужели пчелы так сильно подняли цены на воск? Или же они здесь какие-то особенные? Потому что цены на них в Монрее оказались в три раза выше, чем в Сонбери. Наконец, солидно пополнив церковную казну и порядком опустошив свою, я решила заехать в канцелярскую лавку и купить все необходимое для дома, в котором обитает два десятка человек. Причем вполне образованных, которым в любой момент могут понадобиться чернила и бумага для корреспонденции. К тому же мне нужны были книги для ведения учета. С легким ужасом выложила приличную сумму. Курортные цены даже в несезон кусались. Но затем, когда я назвала адрес доставки и свое имя, чудесным образом оказалось, что в канцелярской лавке сегодня скидки. И еще, что доставка за счет хозяина. Пожилого, благодушного господина, который, подмигнув мне, отсчитал четверть от выложенной суммы и сунул деньги в руки. На это я взглянула на него удивленно, но спорить не стала. Я попросту была не в том положении, чтобы спорить. «Скидки так скидки», — сказала ему. «Мне это только на руку». А потом поблагодарила его от чистого сердца. Но когда то же самое произошло в лавке, где я покупала краску и прочие необходимые для ремонта вещи, я начала что-то подозревать, потому что и там оказались скидки и бесплатная доставка. «Премного вам благодарна», — заявила я лавочнику. «Ну какой же все-таки здесь чудесный город? Позвольте полюбопытствовать, сегодня в Монрее скидки в честь чего?» На это он сообщил, что в честь хорошей погоды и моей очаровательной улыбки. Но я еще в первой лавке поняла, что все не так-то просто. Наконец, оставив, несмотря на скидки и бесплатную доставку, целое состояние в третьей лавке со специями, они что, все сговорились, я прибыла в жандармерию. В место, где скидок не бывает, а бесплатно меня доставить могли разве что в городскую тюрьму. Как я и подозревала, особо ничем порадовать меня там не смогли. Сперва долго выясняли, кто я такая. Затем отправили к усталому начальнику в отдельном кабинете, где тот, немного помявшись, сообщил, что да, кое-какие вещи пассажиров уцелели, но сейчас с ними разбираются приглашенные из столицы эксперты. Багаж находится в следственном производстве, вот как он это назвал. И по этому самому багажу, а еще по кускам дирижабля, пытаются восстановить картину произошедшего на борту Славы Атрии. Но как быстро завершится это производство, начальник центрального отделения жандармерии понятия не имел. Зато с ответственным видом заявил, что как только, так меня сразу же известят. «Прибор», — произнесла я. «В саквояже одного из моих постояльцев был прибор. Это разработки 10 лет его жизни, и он хотел бы удостовериться, что с его сейсмографом все в полном порядке. Если прибор находится в вашей разработке, не могли бы вы попросить своих экспертов, чтобы с ним обращались предельно осторожно?» Я собиралась назвать имя лорда Диксона, но не успела, потому что начальник переменился в лице, даже усы затряслись. Подскочив, он куда-то убежал, но перед этим заявил, чтобы я оставалась на месте, после чего довольно быстро явился в компании трех угрюмого вида мужчин. Возможно, это были те самые эксперты. К тому же в комнату вошел секретарь. С деловитым видом разложил на дальнем столе бумагу, поставил чернильницу, после чего смерил меня непроницаемым взглядом и приготовился записывать. И мне это нисколько не понравилось. Ни секретарь, ни то, эта троица тут же принялась докапываться, что именно мне известно о приборе в вещах Корвина Диксона. И еще в каком состоянии находится сам лорд Диксон и сможет ли он отвечать на вопросы следователей. «А что, собственно говоря, происходит?» — поинтересовалась я. Но объяснять мне никто ничего не собирался. Вместо этого пригрозили, чтобы я тотчас же начала сотрудничать со следствием, иначе... На это я, наученная историей с дядей, заявила, что сперва они должны заслужить мое доверие. «Да, я хочу сотрудничать со следствием и обязательно буду, но только после того, как пойму, что здесь происходит и почему нашу беседу с самым серьезным видом записывает секретарь». «Они что, меня в чем-то подозревают? Меня? Я не имею к произошедшему на славе Атрии никакого отношения. Но если они не соизволят ничего рассказать, то говорить я буду исключительно в присутствии своего адвоката. Не только я. Корвин Диксон тоже будет говорить исключительно в присутствии этого самого адвоката. К тому же молодой лорд Диксон серьезно пострадал, поэтому я буду настаивать на том, чтобы главный врач королевского госпиталя, кстати, я нахожусь с ним в самых дружеских отношениях, запретил тому отвечать на вопросы следователей до полного его выздоровления. А когда оно еще настанет, это самое выздоровление? При этом я прекрасно понимала, что наглею. Адвоката у меня не было, денег на него тоже. К тому же я не была уверена, что смогу получить от главврача Леграна этот самый запрет. Потому что Корвин Диксон был не только в трезвом уме и полной памяти, но и постоянно нарушал предписания докторов, расхаживая по дому. Но следователи ничего об этом не знали. Они порядком напряглись, вперившись в меня тяжелыми взглядами, но ничем таким меня было не пронять. «В том, что произошло с дирижаблем славы Атрии, мы видим злой умысел», — наконец заявил один из следователей. «Мы нашли следы заклинания, которое привело в действие бомбу. Ее частичные фрагменты тоже были обнаружены, но пока еще не идентифицированы. Сейчас мы пытаемся выяснить, что это была за бомба и где именно произошел взрыв, а заодно и найти того, кто ее установил. Но если на борту дирижабля была бомба, то в высшей степени странно подозревать в причастности к взрыву тех, кто на нем летел», — отозвалась я. «Если только один из них не хотел покончить жизнь самоубийством», — вздохнула. «Уверена, Корвин Диксон ничего подобного не хотел». К тому же он известный ученый и создатель сейсмографа, который должен предупреждать катастрофы, а не их создавать. «Корвин Диксон и его мать спустились с дирижабля одни из первых», произнес один из присутствовавших в комнате. До этого момента он молчал, а теперь заговорил, и сказанное мне нисколько не понравилось. «Судя по показаниям других пассажиров, они очень спешили. Этому есть вполне разумное объяснение». Слава Атрии задерживалась, опаздывая со своим прибытием на полчаса. Пилоты в последние несколько дней по просьбе пассажиров первого и второго классов стали делать круг над Монреем, чтобы показать им залив и город. Похоже, злоумышленники об этом не знали. К тому же нашлись свидетели того, что Корвин Диксон в середине полета спускался в багажное отделение. «Он мог проверить, все ли в порядке с его прибором», — пожала я плечами. «Эта вещь ему несказанно дорога, и он очень о ней заботится. Но меня не стали слушать». Лорд Диксон был в состоянии поставить часовой механизм на определенное время. Позже он обнаружил, что дирижабль задерживается, но перед посадкой в багажное отделение ему было уже не попасть. Двери закрывают, ключи надежно спрятаны у старшего из стюардов. Еще одно новшество на королевских линиях, введенное после участившихся краш в багажном отделении. «То есть вы хотите сказать...» «Я могу лишь предположить», — произнес один из следователей с нажимом, что Корвин Диксон, осознав, что ему с матерью грозит смертельная опасность, постарался покинуть дирижабль первым. Но им не повезло. Трап рухнул, когда они были как раз на нем. «Очень удачно», — похвалила я того следователя, а потом обвела взглядом всех, кто находится в кабинете начальника. «Выбрать подходящую жертву и все на нее свалить». Но то же самое можно сказать и об остальных пассажирах Славы Атрии. Даже если те и не спускались в багажное отделение. Они тоже должны быть под подозрением, потому что могут пронести бомбу в своих вещах, установив тот самый часовой механизм. «Отложенное заклинание, это ведь было именно оно?» Следователи нахмурились, а я продолжила. «Маленький цилиндрик из мудреного сплава с магическим накопителем и хронометром, а внутри заклинание, которое приводится в действие, как только истечет установленное время. Вещь очень дорогая, сделать ее могут только лучшие артефакторы Атрии. Но я о таком уже читала». Жандармы принялись переговариваться, а я продолжала. «Оставить хронометр и бомбу мог кто угодно. Но тогда под подозрением должны попасть все пассажиры. Сколько их? Наверное, больше сотни? Плюс персонал дирижабля. О них тоже не стоит забывать. А почему бы и нет? Может, кому-то из стюардов очень не нравится его работа. Вот и следователям не очень-то нравился мой сомнительный юмор». «Но есть и другой вариант», — продолжала я, потому что меня было уже не остановить. «Быть может, дирижабль собирались взорвать уже после того, как его покинут пассажиры. Человеческие жертвы не планировались, но из-за задержки перед посадкой без них не обошлось». «Но в этом нет никакого смысла», — немного подумав, отозвался первый следователь, и остальные с ним согласились. Я лишь пожала плечами. «В этом также нет никакого смысла, как и объявить Корвина Диксона, что он собирался взорвать Славу Атрии», — отозвалась я. «Насколько я понимаю, у вас нет ни единого доказательства его причастности. К тому же, если вещи Диксонов уцелели, и вы найдете в них тот самый прибор, то больше лорда Диксона подозревать будет не в чем». Пока я говорила, у меня перед глазами все время вставало растерянное лицо Корвина. Я серьезно сомневалась в том, что он мог быть к чему-либо причастен. «Нет же, уверена». Он не мог планировать ничего дурного, потому что Корвин Диксон не был похож на злоумышленника. Или же я ошибалась? Снова покачала головой, разгоняя воспоминания о добродушном, милом и немного не от мира сего лице Корвина Диксона, затем ответила на вопросы следователей. Говорила с ними спокойно, потому что мне нечего было скрывать. И еще я ничего не знала. В самом конце нашего разговора добавила, что тоже должна была лететь на том самом дирижабле. Но в последний момент передумала и сдала билет. Оказалось, я все еще была включена в список пассажиров. Надо же. И еще выходило, что я даже прошла регистрацию, благополучно вылетела из столицы и не совсем благополучно приземлилась в Монрее. Причем все перепуталось до такой степени, что меня еще и сочли погибшей. Да-да, несколько тел до сих пор не было опознано. Поэтому взяли список пассажиров и по ним установили, кто именно пропал. Вернее, кто погиб в катастрофе Славы Атрии. И я была в их числе. На это я закатила глаза, мысленно произнеся молитву к святой Ефании, поблагодарив ее, а заодно и себя за то, что мне хватило ума сдать тот проклятый билет. После чего заявила следователям, что из того списка меня все-таки стоит вычеркнуть, потому что я жива, вот мои документы. К тому же им не помешает разобраться, кто летел по моему билету, прикрываясь моим именем. Уверена, дело здесь нечисто. Затем добавила, что вызвать в жандармерию лорда Диксона пока что не получится. Он все еще не в том состоянии, чтобы расхаживать по городу. Но мой дом в полном их распоряжении. И в нем обязательно найдется спокойное место, где можно без помех переговорить с любым из моих постояльцев. Оставила им список гостей, отметив тех, кто уже в сознании и в состоянии беседовать со следователями. Снова намекнув, что всем, и тем, кто уже пришел в себя, и тем, кто еще находился в магическом сне, в скором времени потребуется багаж. Если он уцелел, то, надеюсь, следственное производство не слишком затянется. Наконец, попрощавшись, я вышла. Вернее, вырвалась из жандармерии на улицу. Заморгала, вновь привыкая к яркому свету, затем вдохнула полной грудью морской воздух. Пусть я порядком задержалась, потому что уже начало вечереть. Но я была свободна, и мне даже не понадобилась помощь адвоката. К тому же извозчик ответственно меня дожидался. На это я думала, что сейчас он заломит такую цену, что я останусь у него в долгу, и мне придется его отрабатывать. Хм, вместо лошади. Вместо этого, свернув газету, извозчик заявил, что у меня тоже сегодня скидки. Так что вся дорога, да, конечно же, он отвезет меня в нотариальную контору Николаса Брокета, а потом назад в охотничий уголок, мне обойдется всего лишь в одну лирею. За это я его искренне поблагодарила, решив, что ни в коем случае не стану отказываться от сегодняшних скидок и людской доброты. Впрочем, я уже догадывалась, где именно искать ей объяснение, поэтому спросила у кучера, где я могу купить свежие газеты. Мне было интересно, что же в них такого написали. К тому же леди Диксон собиралась их изучить от корки до корки, да и Перси Страут, подозревая, вряд ли отказался бы от последних новостей, как и остальные обитатели дома. И уже очень скоро я стояла возле газетного киоска, заявив продавцу, что мне нужны 3 свежих номера новостей Монрея, еще 3 вестей Приморья и столько же столичного вестника. Пока продавец разбирался с мелочью, я открыла сегодняшний номер новостей Монрея. Первая полоса, конечно же, была посвящена взрыву дирижабля. Сверху красовался огромный жирный заголовок, а под ним шел макпринт. На картинке слава Атрии взлетала, подозреваю, со столичного воздушного вокзала. Присмотрелась. Так и есть, это был Харден. Я узнала высокие дома квартала Роммель, шпиль ратуши и круглую башню магической гильдии. Дальше шли черные строки текста, по которым я лишь мазнула взглядом, подумав, что прочту все подробности позже. Перевернула страницу и увидела саму себя. Вернее, девицу с моей внешностью на макпринте, которая, нервно пригладив торчавшие из косы волосы, поспешила через вестибюль охотничьего уголка навстречу мэру. Да-да, головы животных на макпринте получились во всей красе. Никто не собирался о них забывать. Зато я вышла так себе. Лицо у меня было порядком растерянным, тогда как мэр выглядел торжественно и величаво. К тому же его кривой галстук оказался повязан ровно, потное лицо вовсе не блестело, а еще куда-то пропал выдающийся животик, и с концами испарилось грязное пятно с манжеты. Мэр на макпринте выглядел стройным красавчиком, за несколько часов сбросив лишний вес, а заодно и помолодев лет так на десяток. А то, глядишь, и больше. «Ну как же так? Это же какое-то приукрашивание действительности. К тому же, если в редакции взялись ее приукрашивать, то могли бы позаботиться и обо мне. Нет, лишнего веса у меня не было, да и возраста мне убавлять не нужно. Но что им стоило убрать этот выбившийся локон, вечно лезущий мне в глаза и растерянное, даже напуганное выражение с моего лица? Могли, но, так сказать, не смогли». Под макпринтом красовалась надпись: «Новая владелица охотничьего уголка отдала все до единой комнаты своего дома пострадавшим в катастрофе дирижабля». Прочла дальше. Меня очень хвалили, и на свет даже не всплыло то, что мой дядя умудрился довольно дорого продать родину и сделать это несколько раз. Так что причина народной любви мне стала предельно ясна. Пожала плечами. Ну что же, я ни о чем и ни у кого не просила, и мой поступок шел от чистого сердца. Но я была благодарна за помощь, которую мне оказали люди в Монрее, потому что, признаюсь, на данный момент у меня оставалось только 65 лирей, а это было очень и очень мало. Перевернула еще одну страницу, найдя короткую заметку о мужестве магички Эстер Миллс, которая спасла из огня почти дюжину человек. Подумала, что о ней нужно было написать на главной или второй странице, а вовсе не обо мне. Велика же моя заслуга. Мой дом всего лишь по стечению обстоятельств оказался рядом с госпиталем. Взглянула на картинку. Похоже, ее достали из архива в столичной академии. Эстер удивительно красивая в ученической мантии, которая очень ей шла, улыбалась открыто, с явным удовольствием позируя на макпринт. Глядя на нее, мое сердце снова разболелось, а к глазам прилили слезы. Но что я могла сделать, если для нее уже было сделано все, что в человеческих и магических силах. Даже больше. Вест Кроули был готов пожертвовать собой, лишь бы она осталась рядом с ним чуть дольше, чем ей отвели боги. Размышляя об этом, сказала извозчику, что у меня осталось последнее дело в центре, после чего мы сразу же возвращаемся в охотничий уголок. Еще что, много времени это дело не займет. Нотариальная контора находилась как раз через 2 улицы от газетного киоска, и я решила, что быстро войду, задам господину Брокету свой вопрос, затем послушаю, с какими словами меня оттуда выгонят, после чего отправлюсь домой. Оставив извозчика дожидаться под дверью трехэтажного здания, я уверенно осуществила первую часть плана. Быстро поднялась на 2-й этаж, Затем постучала в дверь с латунной вывеской, гласившей, что именно здесь находится нотариальная контора Николаса Брокета. Дверь распахнулась, и я предстала сперва перед строгие очи пожилой секретарши, а затем перед молодым помощником с копной волос цвета спелой пшеницы и уверенной, хотя и тяжелой челюстью. После чего, назвав сперва одно, затем второму свое имя и объяснив цель визита, вошла в кабинет королевского нотариуса. Вернее, стояла уже под его хмурым взглядом. Он был в годах. Светлые волосы, пересеребрила седина, но бульдожьи челюсти и цепкий взгляд Николаса Брокета казались неподвластны времени, ясно давая мне понять, что мольбами и просьбами его не разжалобить. Но я все равно попыталась. Изложила свою просьбу, на что господин Брокет ответил мне непроницаемым взглядом. На это я не растерялась, заявив, что он единственный в состоянии мне помочь. И еще что для меня это очень важно, потому что где-то в Монрее есть человек, который очень сильно благодарен моему папе. Я тоже очень сильно хочу его отблагодарить, а еще узнать причину его столь щедрого и благородного поступка. Вместо этого я наткнулась на стену равнодушия и профессиональной этики господина королевского нотариуса. «Мисс Дорсон, сведения о своих клиентах я не разглашаю». Вот что он сказал. «И помочь в вашем случае никак не смогу». После чего указал мне на дверь. Вот и все. Наша с ним беседа вышла краткой и бессодержательной. Правда, напоследок Брокет заявил, что он рад, что старый дом достался мне и послужил благому делу. Оказалось, газеты он все же читал. Но никаких скидок для меня у королевского нотариуса не предвиделось. Поэтому, вздохнув, я попрощалась и пошла, прекрасно понимая, что очутилась в очередном тупике. Вернее, так из него и не выбралась, и мне уже никак не узнать имя того, кто оказался настолько благодарен моему отцу, что подарил мне целый дом. Как вариант, я могла, конечно, написать лорду Чарльзу Вестону, но не знала, нигде его искать, не вспомнит ли он меня и станет ли он мне отвечать. Это выглядело как очередная дорога в никуда, поэтому я задумалась. Уж не смириться ли мне с проигрышем? Но не стала. Вместо этого упрямо решила, что все равно попрошу мэра Монрея поговорить с Брокетом. Быть может, Оуэн Хейс, впечатленный моим благим поступком, сможет повлиять на королевского нотариуса. Правда, верилась в такое мне с трудом. Оказалось, говорить с мэром мне не придется, потому что на лестнице меня догнал помощник Николаса Брокета. Я как раз подходила к наружным дверям, когда он меня окликнул. «Мисс Дорсон!» Повернувшись, я увидела улыбку на его губах. «Я что-то забыла?» — спросила у него растерянно, понимая, что в таком состоянии могла забыть что угодно и где угодно. Даже голову, как любила частенько приговаривать Нана. «Я слышала о вашем разговоре с моим дядей, мисс Дорсон». «Так это ваш дядя?» — вырвалось у меня. Конечно же, как я раньше не догадалась, внешнее сходство было налицо. «Ленард Брокет, к вашим услугам». На это я еще раз назвала ему свое имя. Хотя он его прекрасно знал, я представлялась, когда вошла в нотариальную контору. Но мне было интересно, что хочет от меня Ленард Брокет, поэтому я уставилась на него, дожидаясь продолжения. «Я готовил документы для сделки, которая вас интересует, и присутствовал, когда ее заключали», — произнес он многозначительно. «Ах, вот как!» — вырвалось у меня, и я посмотрела на него с куда большим интересом. Он тоже смотрел на меня с интересом. С таким же, как Айден Костиган, Джаспер Ксавье и многие другие, как в столице, так и до этого в Сонбери. Но мне было все равно. Пусть пялится сколько хочет, лишь бы сказал, кем был тот таинственный аноним. Но все оказалось не так просто. Да, Ленард Брокет был готов мне рассказать обо всем, что знал, но в ответ ожидал встречную услугу. Вернее, свидание. Он приглашал меня прогуляться с ним по набережной завтра в полдень, пообещав к этому времени навести для меня справки. «Бруно Хоган», — назвал он имя таинственного анонима, на что я, признаюсь, пожала плечами. Это имя мне ни о чем не говорило. Я знать не знала никакого Бруно Хогана. Именно поэтому я все-таки дала свое согласие на завтрашнюю прогулку по набережной, правда, заранее предупредив, что рассматриваю ее как дружескую встречу, и ни на что большее рассчитывать Ленарду Брокету не стоит. На это помощник нотариуса, едва заметно улыбнувшись, пообещал мне разузнать о Бруно Хогане побольше. «Понятия не имею, кто он такой», — не унималась я. «Но как он выглядел? Быть может, вы...» «Ты», — отозвался помощник нотариуса. «Зови меня Ленард». «Ленард», — кивнула я. «Скажи мне, Ленард, быть может, было что-то такое, что бросилось в глаза, что-нибудь необычное в его внешности? Как он себя вел, что он говорил?» «Еще как было», — согласился тот. «Бруно Хоган вообще-то черный». «Погоди, как это черный?» — растерялась я. «Его кожа другого цвета», — усмехнулся Ленард, подозреваю, довольный произведенным эффектом. «Как у вострцев?» — поинтересовалась я, размышляя. «Моя няня принадлежала к желтой, а не к черной расе. Но, быть может, в полумраке дядиного кабинета Ленард Брокет ошибся, потому что у меня что-то начинало сходиться. Я знала, что папа однажды вытащил Нану из крупных неприятностей, отбил ее у работорговцев, потому что столь печальное и постыдное явление для Востера было в порядке вещей. После этого отец увез Нану в Атрию, дав той свободу и поселив в нашем доме, где она стала заботиться обо мне. Быть может, дом на побережье мне подарила Нанина родня в благодарности за то, что совершил мой отец. Разбогатели, что маловероятно, потому что они были выходцами из трущоб Найронди. Но все же, чем боги не шутят? Правда, Нана говорила, что из близких у нее никого не осталось, и возвращаться ей больше некуда, никому и незачем. К тому же, если ее родственники и уцелели, а потом по неведомой причине захотели отблагодарить меня, признаюсь, со стороны это выглядело довольно странно, то почему они до сих пор не связались с ней? Моя теория состояла из огромных дыр, да и следующие слова Ленарта подтвердили, что к Нане Бруно Хоган не имел никакого отношения. «Он походил на жителя из мира, или даже был еще чернее», — добавил помощник нотариуса. «Но уж точно не восторец. Признаюсь, я редко видел людей с настолько темной кожей, хотя в последнее время жители Атрии стали намного терпимее. Представители других рас стали появляться и в наших местах». В этом я была с ним согласна. Нане порядком досталось за то, что она отличалась от других. «Ну и подкинули вы мне загадку, Ленард», — сказала ему, потому что эту загадку он мне подкинул. Затем искренне его поблагодарила. Мне было над чем подумать до завтрашнего полудня, когда у нас должна была состояться, по моей версии, дружеская встреча, а по мнению Ленарта, то самое свидание, перед которым он пообещал выяснить все, что он сможет о Бруно Хогане. Рэндалл Корнвей, герцог Суэцкий. Рэндалла не сказать, что сильно обрадовал визит матушки. Вернее, если уж быть честным, вдовствующая герцогиня этим вечером явилась совсем не ко времени. Облегчение, которое он испытал, узнав, что матушка не доверяла королевским воздушным линиям, предпочитая путешествовать в карете или же на худой конец на поезде, давно уже осталось в прошлом. «Слава богам, с матушкой все в порядке», — сказал он себе, сидя в кабинете в столичном особняке, после чего вернулся к работе. Наконец, закончив с делами в Хардене, Рэндалл во весь опор помчался в Монрей, где опять же окунулся с головой в расследование. Правда, прибыл он в приморский городок не один. С собой Рэндалл привез не только секретаря и камердинера, но еще и двух следователей, успевших отлично себя зарекомендовать в подобного рода расследованиях. Приказ Рэндалла буквально выдернул их из кроватей. Герцог заявил, что все объяснит им, королю и их начальству позже, но теперь они должны незамедлительно отправляться в путь. Следователи отправились, после чего последние 8 часов вместе с ним старательно ползали по выжженному пепелищу и черному, обгорелому остову, огороженному жандармами. Тому, что осталось от славы Атрии, причала номер 5, а также одного из деревянных корпусов воздушного вокзала Монрея. Разыскивали любые зацепки, которые могли бы привести к разгадке. Дать ответы на множество вопросов, среди которых самыми главными были, кто посмел совершить подобное злодеяние и как ему удалось это провернуть. Любые улики, которые могли бы относиться к делу или же теоретически подтолкнуть следствие на верный путь, были тщательно запротоколированы, упакованы и хранились либо в одной из огромных палаток, которые по приказу Рэндалла разбили рядом с местом крушения, либо были отправлены в центральное отделение местной жандармерии. И уже к вечеру появились первые версии, потому что без интересных находок не обошлось. «Да, это была бомба», — уверенно заявил Рэндалл, собрав участвовавших в расследовании на очередное совещание. У него нет никаких сомнений в том, что дирижабль был взорван злоумышленником или злоумышленниками. Причем раннюю версию о взрыве в багажном отделении стоит отмести. Бомба находилась в другом месте. В каком именно, пока что достоверно не было известно. По одной из версий, взрыв прогремел в техническом помещении рядом с правым двигателем, после чего огонь перекинулся на корпус. По второй — среди баллонов со сжиженным газом, тоже с правой стороны, которым наполняли оболочку дирижабля. Но и одно, и второе повлекло за собой немедленное возгорание, что и произошло. Поэтому причастность пассажиров под большим вопросом, продолжал излагать свою версию Рэндалл, чувствуя на себе взгляд двух следователей и еще с десяток жандармов, выделенных под его командование местным управлением. «Пассажиры не имели доступа в технические помещения», — добавил герцог. «Конечно же, если только они не действовали сообща с кем-то из обслуживающего персонала. Что, опять же, им предстояло выяснить. Насчет мотивов говорить пока еще слишком рано», — резюмировал он, после чего приказал немедленно разыскать и еще раз допросить всех работников королевских линий, которые находились на борту «Славы Атрии» во время злополучного рейса или занимались обслуживанием дирижабля в Монрее. Заодно Артон, присутствовавший на заседании в качестве секретаря, по его приказу послал похожий запрос в столицу. И вскоре пришли первые ответы. Впрочем, никаких сверхъестественных результатов Рэндалл за столь короткий срок не ожидал. Дело казалось ему сложным и запутанным. Он не ошибся. Конечно же, никто из выжившего персонала ничего не видел и брать на себя вину не спешил. Правда, среди работников королевских линий, летавших на «Славе Атрии», оказался один, пропавший без следа. После взрыва его никто и нигде не видел. В списках пострадавших он тоже не числился. Возможно, его тело было среди тех, кого до сих пор не опознали, поэтому Рэндалл приказал немедленно найти родственников и доставить в морг для опознания, а начальнику жандармерии поднять на ноги всех своих людей и обыскать город. Они искали Сидни Приса, техника третьего разряда со «Славы Атрии». Если тот был жив и находился в Монрее, его должны были как можно скорее доставить в жандармерию для допроса. Правда, Рэндалл решил, что о результатах поисков он узнает уже завтра. Бесконечный день, начавшийся еще вчерашней ночью, порядком затянулся. В какой-то момент герцог понял, что на сегодня ему стоит прекращать. Пора заканчивать с работой. Дело было не только в усталости. Рэндалл с досадой осознал, что магические светлячки не дают достаточно света. Тогда он зажег еще один, а потом еще, еще, пока, наконец, не обнаружил, что со светлячками все в полном порядке. Проблема была в нем самом. Зрение начинало подводить, верный знак того, что нужно ненадолго остановиться. Поэтому, выдав ворох распоряжений, он отбыл домой, решив, что стоит смыть с себя запах гари и отчаяния, всегда витавшего в подобных местах. А потом немного поспать. Закрыть глаза часа на 3-4, чтобы подняться на рассвете и снова вернуться к расследованию. Но его волновал не только поиск виновных во взрыве дирижабля. Были еще не менее важные вопросы. Рэндалл так и не нашел Робин Дорсон, которая, как и Сидни Прис, пропала без следа. Дочь адмирала была зарегистрирована на рейс. В этом у него не оставалось никаких сомнений. Он лично сделал запрос в столичную жандармерию, откуда несколько часов назад пришло подтверждение. Следователи допросили работника, следившего за посадкой пассажиров на борт злосчастной «Славы Атрии». По его словам, Робин Дорсон поднялась на борт, но ни среди выживших, ни среди пострадавших в Монрее девушки так и не оказалось. Не было ее и среди мертвых, потому что, собравшись с духом, Рэндалл все же отправился в морг и взглянул на неопознанные тела. Одно из них было женским, и это вполне могла была быть она. Робин Дорсон. Зрелище было жутким, лицо порядком пострадало в огне, но он все равно заставил себя смотреть и вспоминать их единственную встречу, пока с огромным облегчением не убедился в том, что никакого сходства нет. «Это не она», — уверенно заявил Рэндалл Коронеру, твердо решив, что Робин жива. «Но если так, куда она запропастилась? Вернее, пропала ли дочь адмирала в Монрее, или же она так и не села на злосчастный рейс в Хардоне?» Приказав столичным следователям еще раз допросить того работника королевских воздушных линий, Рэндалл решил, что завтра утром непременно прикажет включить в объекты поиска еще и Робин. Если она в Монрее, ее обязательно найдут. Сам же отправился домой, приказав себе перестать терзаться. Рэндалл не мог отделаться от чувства вины за то, что не усмотрел и не помог, когда был нужен дочери погибшего адмирала. Вместо этого, в очередной раз, разогнав страшные картины из морга, он сообщил камердинеру, что собирается принять ванну. От него несло так, словно его пытались сжечь на костре дикие племена с диких островов Арменийского архипелага. Но ему все же удалось в последний момент избежать столь печальной участи. Есть ли в этом доме ванна? Артон по его просьбе снял небольшой гостевой особняк в центре Монрея, с окнами на море, хотя местные виды Рэндалла нисколько не интересовали. Единственное, что пришлось ему по душе, на остальное он попросту не обратил внимания. Тот факт, что дом находился в относительной близости к воздушному вокзалу и в приличном отдалении от загородного имения Корнвеев, потому что жить под одной крышей с матушкой, тоже прибывшей в Монрей, на этот раз оказалось выше его сил. Ему сейчас было не до ее гипертрофированной заботы вперемешку с жалобами на отсутствие внуков, потому что... Рэндалл вновь качнул головой, разгоняя мысли о Робин Дорсон. Что уж скрывать, дочь адмирала оказалась единственной кандидатурой, с кем он не отказался бы решить этот вопрос. Еще множество других крайне приятных вопросов, о которых в данный момент не имело никакого смысла думать. Как и о том, что пойми он это раньше, сейчас бы не пришлось терзаться неизвестностью, разгоняя воспоминания из морга. «Там была не она», — вновь сказал себе Рэндалл. «Ее там не было, и точка». «Конечно же, в доме есть ванна», — говорил тем временем Джон. «Скоро все будет готово. Может, прикажете подать вам ужин?» Сказав это, камердинер все же замялся. «Признаюсь, я понятия не имел, во сколько вы придете, и станете ли ужинать дома этим вечером. Потому что ваша светлость имеет обыкновение питаться в ресторациях. Ничем особенным порадовать вас не могу». Рэндалл кивнул, выслушав объяснение слуги, что ужин еще не готов, но тот сможет что-то сообразить за 20 минут. Затем опустился в кресло в гостиной, заявив появившемуся Артону, что разберется с почтой чуть позже. Вместо этого решил закрыть глаза и немного перевести дух. Не удалось. Матушка обнаружила его и здесь, в доме на улице губернатора Хортона, хотя он попросил ни в коем случае ей не сообщать. Иногда ему казалось, что герцогиня обладала нюхом и хваткой лучших ищей Катрии. Матушка ворвалась в гостиную, шурша шелками юбок, окруженная облаком дорогих духов. Одно хорошо, выглядела она вполне бодрой и полной сил. Настолько, что с места в карьер накинулась на Рэндалла с упреками. Заявила, что ее, вдовствующую герцогиню Суэскую, попытался не пропустить к единственному сыну какой-то там секретарь. Поэтому Рэндаллу стоит немедленно уволить этого наглеца. А еще и лжеца. Артон заявил, будто ее сына нет дома, хотя она знает, что он здесь. Сердцем почувствовала, а еще была в жандармерии, где ей сказали, что Рэндалл уехал домой, и сообщили адрес. Герцогиня засобиралась было его обнять, на что Рэндалл страдальчески закатил глаза. Но в последний момент, поморщившись, матушка передумала. Заявила, что ему нужно немедленно принять ванну, потому что от него несет гарью, пеплом и адом на земле. «Именно так все и выглядело на воздушном вокзале Монрея», — подумал Рэндалл. «Ад на земле, в этом матушка права». Герцогиня тем временем уселась в кресле напротив него, уставившись на своего сына выжидательно, а верная Маргарет, ее компаньонка, пристроила объемную корзину на комод и застыла в углу. «Слушаю тебя внимательно», — произнесла герцогиня, нарушив повисшую тишину. «Так кто же взорвал славу Атрии?» За день этот вопрос Рэндаллу задали бесконечное число раз. Словно все ответы были у него в кармане, оставалось лишь запустить туда руку и их достать. «На данный момент ведется следствие», — ровным голосом произнес он. «Нам слишком мало известно, чтобы сделать окончательные выводы». Впрочем, он в любом случае не собирался рассказывать герцогине о ходе этого самого следствия. О том, что их единственные зацепки, та находка, что они обнаружили на месте взрыва, и еще Сидни Приз, исчезнувший без следа после крушения славы Атрии. Заплаканная мать Приза прибыла в морг в то же самое время, когда там был Рэндалл, но уверенно не опознала своего сына среди жертв. Сказала, что ни один из них не похож на ее мальчика. Но Сидни Приза пока еще не нашли, так что утверждать что-либо было рано. «Значит, снова промолчишь?» — кивнула герцогиня. «Ну что же, этого и следовало ожидать, Рэндалл Корнвей». В ее голосе прозвучал упрек. Но, как оказалось, ее неудовольствие было связано с другим поводом. «Но я искренне не понимаю причины, по которой ты не остановился в собственном доме. Вместо этого ты выбрал это. Вот это все!» И она обвела таким же недовольным взглядом, пусть простенькую, но вполне уютную обстановку гостевого особняка. «Отсюда ближе к воздушному вокзалу», — пожал плечами Рэндалл. «Неужели для тебя настолько важно расположение? Посмотри, что за ужасный дом ты снял. До тебя здесь, подозреваю, проживал целый гарнизон, люди и лошади под одной крышей, после которых не удосужились нормально убрать. Уверена, постельное белье здесь соответствующее». Рэндалл не стал ей говорить, что после 3 лет службы на флоте ему все равно, где и на чем спать, лишь бы спать. «К тому же, я думаю, что тебя здесь плохо кормят», — добавила герцогиня. «Конечно же, своего повара взять с собой ты не удосужился. Кто для тебя готовит? Этот пройдоха Джон, которого давно надо было уволить за никчемность?» Рэндалл снова пожал плечами. На ужин вне дома у него не осталось ни сил, ни желания, так что вопросами питания должен был заниматься Джон. Готовил тот сомнительно, в этом матушка была права, но Рэндалла подобное тоже мало волновало. «Значит, об ужине ты забыл, а слово «обед», подозреваю, и вовсе вычеркнул из своего лексикона. Этого следовало от тебя ожидать, Рэндалл Корнвей», заявила герцогиня строго. «Поэтому я привезла с собой нормальной еды, и сейчас ты поужинаешь на моих глазах». «Но матушка...» начал было он. «Иначе я отсюда не уеду», заявила герцогиня, после чего с торжествующим видом откинулась в кресле. «Право, это тянет на шантаж», пробормотал Рэндалл. И ни в чем не ошибся. «Советую соглашаться на ужин в моей компании», усмехнулась матушка. «Иначе мы с тобой поговорим о внуках, которых я так и не получила». И Рэндалл сдался. Сказал, что он, конечно же, с удовольствием отужинает вместе с ней, если только разговаривать они станут на нейтральные темы. Например, о погоде. Правда, он не заметил, какая нынче стоит погода. Светит ли солнце или идет дождь. Зато обнаружил характерные повреждения баллонов с газом. А затем нашел именно там, где и искал, почти не пострадавший во взрыве цилиндр с хронометром. Огнеупорный сплав, железо, хром и никель, он уже видел такие штуки. Дорогие игрушки с начинкой из магического заклинания, срабатывающего, когда хронометр открывал заслонку. Такие могли создать лишь лучшие артефакторы Атрии, поэтому Рэндалл уже отправил образец и запрос в столицу. Если он не ошибался, внутри этой штуки находилось магическое заклинание, которое повлекло за собой взрыв заранее заложенной бомбы. Это запутывало дело еще сильнее, потому что подкинуть цилиндрик могли многие, зато создать лишь единицы. И это было очередной зацепкой. «Так и быть», — смилостивилась матушка. «Я расскажу тебе о погоде и о том, что происходит в городе. К тому же я привезла сегодняшние газеты». Герцогиня кинула взгляд на Маргарет, и та выложила из своей корзины на низкий столик стопку газет. Со своего места Рэндаллу было видно, как с первой страницы вестника Монрея то и дело взлетала слава Атрии. Поморщился. Что могли написать в местных газетах из того, что он еще не знал? «У меня нет времени на такие глупости», — произнес он. «Как и на то, чтобы сообщить своей матери, что ее подруга Филия Диксон со своим сыном Корвином, которые летели на том несчастном дирижабле, живы и относительно здоровы», — поджала губы герцогиня. «Маргарет, будь добра, забери газеты, раз уж этому упрямцу они все равно не понадобятся». «Ты права, Филия Диксон и ее сын Корвин живы», — кивнул Рэндалл, понимая, что этот факт совершенно вылетел из головы. «Тут матушка права, ей было за что его упрекнуть». «И еще Дорси Флетчер», — добавила герцогиня. «Вместе с лордом Вороном. Они тоже летели вместе с Диксонами. Но, слава богам, все живы, хотя и пострадали. Кстати, если ты не знал, Редвард Ворон с детства был влюблен в Дорси. Он даже не женился, все дожидался, когда Дорси станет свободной, потому что родители выдали ее за порядочного мерзавца. Дорси недавно овдовела, так что у Редварда сейчас появился шанс». Ничего подобного Рэндалл не знал и не был уверен, что ему это интересно. «Мне наконец-таки ответили на мой запрос в больнице», — продолжала матушка. «Так что, пожалуй, завтра или послезавтра я их навещу», после чего заговорила о совсем уж неинтересных делах каких-то неинтересных людей. И Рэндалл закрыл глаза. Когда он их открыл, оказалось, герцогиня уже ушла, накинув на него вязаный плед. Его она тоже привезла из загородного дома. При этом она наказала слугам ни в коем случае его не будить. Так что ванна, как и горячий ужин, оказавшийся в корзине Маргарет, давно уже остыли. Но Джон был готов все немедленно разогреть и воду, и еду. Артон тоже терпеливо дожидался, чтобы протянуть ему одно единственное послание, по мнению секретаря, заслуживавшее его внимания этим вечером. Нет, новостей по расследованию не было. Зато письмо от Эйвери Исон нашло его даже здесь, в Монрее. Она извещала, что решила провести несколько недель на морском побережье и планирует остановиться в звезде Монрея, куда прибудет уже завтра утром. Эйвери будет рада, если Рэндалл ее навестит. Они могли бы вместе поужинать или отправиться в театр. Говорят, в Монрее неплохая труппа, а через пару дней должен прибыть знаменитый цирк Дермингеров. В столице на их представление билеты раскуплены на год вперед. Зато здесь, возможно, получится достать. Быть может, Рэндалл, пользуясь своими связями, похлопочет о лучших местах, а потом сводит ее на представление? Так и не дочитав, Рэндалл уставился на письмо, как на неведомого зверя. Вернее, как на Вирта из другого мира, чужеродного для него и его жизни. Какой еще театр, ресторан, прогулки и цирковое представление? У него собственный театр и цирковое представление, взрыв, расследование, трупы и матушка, так не вовремя свалившаяся на его голову. А еще пропавшая Робин Дорсон, чье лицо то и дело всплывало у него перед глазами. Щелкнув пальцами, Рэндалл сжег послание Эйвери, после чего развеял пепел. «Что мне ответить, леди Исон?» — любезно поинтересовался Артон. «Напиши ей, что я буду занят все время моего нахождения в Монрее. Поэтому на нашу встречу у меня не будет ни времени, ни возможности. Но напиши это так, Артон, чтобы за те несколько недель, которые Эйвери Исон проведет в Монрее, у нее ни разу не возникло желания явиться в мой дом или же попытаться меня отыскать». Артон, понимающе кивнул. «Все сделаю, ваша светлость», — отозвался он, и Рэндалл снова закрыл глаза. Но все-таки их открыл. Затем рывком поднялся на ноги, разгоняя сон. Ему не мешало привести себя в порядок и поужинать, после чего отправиться в кровать, даже если в спальне до него ночевал целый гарнизон, и люди, и лошади. Потому что завтра его ждал не менее сложный день.